Слушаю вас. Алло. Алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Я дефективный. Как мне вылечиться? Здравствуйте. Ты на каком этаже живешь? Я на 8-м. На 7-м? На 8-м. На 8-м? Да. Открываешь окно и ласточкой. Ну, это очень сложно сделать психологически. Ну, а почему? Ну, мне страшно. Когда иди в свой диспансер, где ты там приписан, тебе дадут таблеточек хороших. В диспансере мне предлагают в подвале повеситься. Не верю. Я вам точно говорю. Как говорят китайцы, impossible. Impossible. Святослав Викторович, а где найти хорошую, добрую бабу? Добрую, но не в интернете. А где же их искать тогда, если они все в интернете живут? В ближайший монастырь какой-нибудь иди, там какую-нибудь монашку пригрей. А где поближе? И пригласи к себе по уходу, как говорят. А поближе с МКАДом где монастырь-то найти? Это вопрос не ко мне. Ну вы это к нашему патриарху обратись. Патриарху Кириллу?